Глава 3. Зелено-серый осколок Хаб. 138-й день проекта. «Третий, я на женщину похож?» — поинтересовался я у стоящего рядом гоблина, который выступал моим телохранителем на встрече с эльфийской делегацией. Тот задумчиво на меня посмотрел и с паузой, которая была явно лишней, отрицательно покачал головой. «Вот и я считаю, что не похож. Так какого лешего? Меня вначале слушают, а потом делают с точностью, да наоборот». Молчаливый третий в ответ лишь пожал плечами. Впрочем, последний вопрос я задавал уже не ему, а стоящему на берегу старейшине, окруженному длинноухими стражами. «Отправить Арсена на переговоры с вами было решением совета, а не моим личным». «Отговорки, отговорки, отговорки!» Прервал я эльфа, заставив его охранников недовольно поморщиться. «Ничего, переживут. Это же не я к ним, а они ко мне пришли». На Хаб я решил заглянуть чисто из любопытства, когда 2 дня отдыха после поглощения коричневого осколка подошли к концу, а уровень стресса, в основном благодаря кнопке и шилене, упал до 0. Я открыл карту и с неким удивлением обнаружил, что эльфы все еще контролируют свои территории. Издалека, конечно, было не понять, что творится на Хабе. Но только то, что он все еще существует, стало определенным сюрпризом. Не думал я, что демиурги будут растягивать удовольствие. Может, действительно Арсен и герои оказались настолько умными, что смогли перехватить инициативу на поле боя? Однако оказалось, что чудеса бывают разные. Вот, например, ушастым досталось грустное чудо. Как рассказал явившийся уже через 4 часа к месту стыковки старейшина, та гоп-компания, что хотела наведаться ко мне, каким-то образом, довольно быстро узнав, что я отчалил, решила, что зря топтать казенные сапоги – дело плохое, и, сделав крюк, вышла во фланг к ушастым. В то же время Арсен, имеющий ум, меня услышал, но так как мозгами не обладал, сделал неправильный вывод из нашего разговора. Поэтому основные силы эльфов направил туда, откуда было бы максимально удобно быстро выдвинуться на позиции, чтобы встретить возвращающийся отряд людей, измотанных сражением со мной. Однако, учитывая, что я помахал местным ихтиандрам ручкой и отбыл в неизвестном направлении, гениальный план заместителя старейшины накрыл тазом. Хотя вернее будет заменить таз на крышку гроба. Так как к тому моменту, когда ударный кулак эльфов подоспел и смог остановить захватчиков, те умудрились подступить чуть ли не к самому городу, изрядно прорядив и без того редкие ряды защитников. Неимоверными усилиями ушастые все же сумели отогнать людей, которые, наверное, и сами офигели от подобной удачи и особо за территорию не цеплялись. Лишь постарались уйти, оставив как можно меньше трупов своих бойцов. И вот теперь на Хабе воцарилась напряженная тишина. Люди сидели на своих колодах и в крепостях тихо, видимо, восстанавливая численность армии. Эльфы же зализывали раны и морально готовились к отбытию на перерождение. Ведь даже такому идиоту, как Арсен с прихвостнями, было понятно, что второй такой атаки им не пережить. Так что даже неудивительно, что мое неожиданное появление изрядно взбудоражило совет ушастых. И спустя несколько часов после того, как я разослал разведчиков, с ними пересеклись эльфы и сообщили, что со мной желает лично переговорить старейшина. Чем мы, собственно, сейчас и занимались. «О том, что случилось, можно долго говорить, но, боюсь, времени у нас осталось не так много». Поднял руку эльф, останавливая молчаливый ропот сопровождающих. «Уважаемый демиург, у нас в городе остались в основном женщины и старики. Всех, кого можно, мы уже вооружили и выставили на стенах. И как только защитники погибнут, некому будет оберегать мирное население». «Учитывая, что все другие алоды, кроме моего, окрашены в красный, я бы сильно не рассчитывал на милость захватчиков». Не стал я обнадеживать старейшину. «Так что, вместо того, чтобы терять время, шли бы прощаться с близкими и молить систему и своих богов, чтобы они позволили вам переродиться где-нибудь вместе». «Мы не боимся смерти», — заявил старейшина, обведя рукой своих воинов. Звучало это как-то слишком пафосно. Да и выражение лиц у части сопровождающих совершенно не соответствовало заявленному. Впрочем, прерывать эльфа я не стал. «Но наши близкие и родные, они не столь сильны духом. И даже понимание того, что они могут возродиться, не делает их сильнее», — продолжил старейшина. «Они умрут, и вместе с этим безвозвратно исчезнет частичка их души. А если это будет та самая часть, что связывает их с древом? Толпа ушастых, которым по-хорошему бы сейчас леса патрулировать, да новобранцев обучать, осуждающе одобрительно загудела. Естественно, одобрительно в сторону старейшины и осуждающе в мою. «И каковы ваши предложения?» — поинтересовался я. Не то чтобы мне было какое-то дело до всех этих взглядов. Просто вдруг у эльфа действительно будет какая-нибудь стоящая идея. «Честно говоря, я рассчитывал, что вы сможете что-нибудь предложить». Окончательно разочаровал меня ушастый. «Возможно, тот план, что вы излагали Арсену, все еще можно будет осуществить». «Тот, где мне предстояло быть в качестве приманки? Я предлагал это, когда у вас еще было достаточное количество боеспособного войска. Сейчас же, стоит вам только ослабить какие-нибудь направления, и люди тотчас направят туда самые сильные отряды. Так что буду откровенен. Шансов уцелеть у вас фактически нет», — произнес я. На самом деле была у меня одна мысль, как можно помочь ушастым, если это можно было назвать помощью. Однако, озвучь я ее сейчас, они бы точно не согласились, а то еще и лицо мне отрихтовать попробовали бы. Но все же... Старейшина с нескрываемой надеждой посмотрел на меня. Умеют же некоторые взглядом давить. Однако прежде, чем я успел ответить что-либо хоть немного обнадеживающее, на поляну, где велась беседа, одновременно выскочили гоблин на волке и парочка эльфов. «Командир, беда!» Фактически свалившись с волка и дыша так часто, будто эта волчара на нем скакала не наоборот, выпалил зеленый. «Люди, они идут на эльфов!» «Твою ж мать!» Я выругался и за несколько шагов добрался до границы осколка и Алода. «Вот же гадство!» Похоже, не одни эльфы быстро среагировали на мое появление. Развернув карту, я увидел, что, отстыковавшись от противоположного края хаба, к нам движутся два Алода. Один из них самый маленький, но все же раза в полтора больше моего, двигался куда быстрее своего собрата и должен был подъехать туда, где его совершенно не желали видеть, уже часа через три. А там и второй спустя немного времени подтянется, что меня абсолютно не радовало. Так что, обрисовав ситуацию всполошенным эльфом, я помахал им рукой и направился к дожидающейся меня лодке. Правда, все же не удержался и, притормозив старейшину, шепнул ему пару слов на прощание. И то, что он не стал возмущаться, давало надежду, что меня все же услышали. Так или иначе, эльфы убыли к себе, а я, отправив гонцов за еще не вернувшимися разведчиками, начал подготавливаться к отбытию. Вообще-то я мог и сразу дёру дать, однако оставлять разведчиков на фактически обреченном хабе не хотелось. Впрочем, посыльным было сказано, что если за час обернуться не успеют, улетим без них. И, видимо, нежелание оставаться между людьми и эльфами благотворно повлияло на волчьих наездников, так как даже те, что были довольно далеко, вернулись к оговоренному сроку. После чего, скрутив композицию из трех пальцев, я отчалил от эльфийского осколка. Впрочем, в безопасности я себя ощущал недолго, так как, заметив мои телодвижения, вражеская кроха тут же сменила направление и двинулась мне наперерез. Информации о том, какого размера безопасный буфер вокруг хаба, система делиться не спешила. Однако сомневаюсь, что слишком большой. Впрочем, в ближайшие 2-3 часа нам точно ничего не должно угрожать. Поэтому сменил межпространственную карту на раздел строительства, оглядывая принадлежащую мне территорию. Вначале взгляд упал на башню, возведенную на берегу водного кольца, опоясывающего Алод. Теоретически можно было бы использовать излюбленную тактику с жаболюдами. Заманить в воду, а там половину нападавших потопить, а вторую расстрелять со стен башни. «Цене, не прокатит», — вслух произнес я, заставляя всех присутствующих, коих набилось в гостиную под целый десяток, умолкнуть. Однако я махнул рукой и вновь погрузился в размышления. Правда, перед этим ощутив, как мне в пальцы тычется кружка с горячим кофе. Кнопка включила хозяйку дома и кружила между званными и незваными гостями с подносом. При этом ей помогала Тори. Помимо этих двоих, на необъявленном совете присутствовали Старый, Клещ, Нобель, Третий Сарни и Моллиган с Шленой. Десятым членом совета оказалась внезапно Цветочек. Впрочем, темная на нее быстро шикнула, и та испуганной мышкой исчезла в комнате своей наставницы. «Тьфу ты!» — про себя произнес я, понимая, что мысли свернули не настолько важные вещи в данный момент. Тактика с жаболюдами была рабочей. однако требовало слишком много времени. Пока вражеский демиург раскачается, пока решит форсировать водную преграду, конечно, если еще и решит, а то может просто вцепиться, как клещ. «Слушай, может, будешь хрустеть печеньками в другом месте?» Я покосился на гоблина, что с оглушительным треском уничтожал выпечку кнопки. Тот, пожав плечами, отобрал у гоблинши поднос и забился в дальний угол, совершенно не опечаленный подобным поворотом событий. «Так вот, скорее всего, так и будет. Мелкий алод пристыкуется и будет ждать товарища, не совершая лишних телодвижений. А два алода я точно не вывезу. Тем более, что они наверняка решат взять меня в клещи. Тьфу на тебя, мелкий коротышка. И атакуют с двух сторон. С другой стороны, улети я сейчас прочь, будет несколько обидно за потраченное время. Тем более, я всегда считал, что там, где, казалось бы, нет выхода, стоит поискать вход. Да и вообще, наглость — второе счастье». Вновь вынырнув из интерфейса, я, махнув рукой на собравшихся, так и не соизволивших пойти и заняться важными делами вместо того, чтобы сидеть и лясы точить, я полез в инвентарь и извлек из него давно пылящуюся карту, полученную с почившего хана Карасала. Болото троллей. Уровень 1. Тип – военное. Размер – 4. Описание. Хоть многие тролли и любят жить под мостами, чтобы собирать дань с проезжающих, однако мостов на всех желающих набрать трудно, так что самые недалекие обживают болото. Прежде чем строить это сооружение, рекомендуется обратить внимание на слово «недалекие». Цена. Монеты 250. Дерево 15 единиц. Помнится, я еще после получения карты подумывал ее активировать. Однако внимательно прочитал описание и решил, что переизбыток недалеких на Алоде ничем хорошим не обернется. Так что отложил ее на самый крайний случай. Однако в текущей ситуации, когда определенно выгоднее играть от атаки, а не обороны, мне срочно потребовались настоящие танки. Обморок и ему подобное — это, конечно, хорошо. Я бы даже сказал, замечательно. Однако тратить редкие магические кристаллы на медвежат, а потом их еще и воскрешать за эти самые кристаллы, меня откровенно жаба душила. Уж лучше на пиво их пущу. Тролли же, хоть и стоили дороже гоблинов, однако были куда крупнее и живучее коротышек. Да и стоимость их воскрешения была значительно ниже медвежьей, что автоматически делало из них выгодных штурмовиков, способных прорвать оборону противника. Так что, выбрав один из гексов, который давно из зеленого луга из-за соседства со снежным и песчаными территориями превратился в натуральное болото, дал добро на строительство троллевской общаги. После чего, выпав в реальность, поманил пальцем разу погрустневшего Нобеля. Коротышка сразу понял, что, коль я подзываю его одного, значит, сейчас мы что-то будем тратить. Впрочем, когда гоблин услышал требуемое, грусть сменилась радостью, так как больший удар приходился по моему кошельку, к которому он и так доступа не имел. Монет потратить пришлось все же изрядно, так как я решил сразу улучшить болото до 4 уровня, тем самым повысив размер до 16 единиц. Вместе с этим открылся доступ к найму улучшенных троллей. Грибных и ядовитых. Первый занимал 2 единицы размера, второй уже 3, в то время как стандартный всего 1. Тем не менее, поразмыслив, решил заказать в первой партии все же 16 обычных. Как бы грибных гоблины не сожрали. Или старый на пиво не пустил. А связываться с ядовитыми после описания их интеллектуальных способностей я откровенно побаивался. Тех же гоблинов, за редким исключением, я до огня до сих пор старался не допускать. Сами тролли рождались не то чтобы быстро. 1 в 2 часа. Так что едва болото, окруженное шалашами, обрело свое очертание, я сразу же забил очередь воспроизводства под завязку. Вражеские алоды тем временем все так же продолжали преследование. Правда, тот, что крупнее, заметно отстал. Однако мелкий, видимо, умеющий сжигать гексы, как и я, резко ускорился в надежде меня догнать. Что ж, это было даже хорошо. Расстояние между ними было приличное, и даже если демиург будет постоянно подбрасывать в топку части своего алода, настигнуть он меня сможет не раньше, чем через сутки. Выходило впритык. Однако при необходимости и я смогу парочку гексов сжечь, дабы время выиграть. Покончив с формированием скелета будущего победоносного плана, я, наконец, окончательно вернулся в реальный мир и поганой метлой выгнал всех тунеядцев из своего дома. Подумаешь, смертельная опасность над Алодом нависла. Это вообще-то не повод ничего не делать и лясы точить. Правда, перед тем, как я спровадил последних советников, Тори с Моллиган пытались до меня добраться. Но буквально светящееся от с трудом сдерживаемого ехидства и удовольствия Шелена преградило им путь. О чем же на состав разговаривал, я вслушиваться не стал, прямиком направившись в импровизированную кузню готовить инструмент. Живучий тролль — это хорошо, но тролль, закованный в броню, еще лучше. Следующие сутки пролетели как один час. Очень беспокойный час. Приходилось постоянно курсировать между кузней и болотом. В первой я проверял систему на сговорчивость и прочность. Во втором знакомился с новоприбывшими. И хочу сказать, описание карты нифига не юморист писал. Тролли оказались полными идиотами. Большие, выше 2 метров. Естественно, зеленокожие, ибо других на моем Алоде почему-то не заводится. В одежде из шкур и с простецкими лицами тролли появлялись в кривом шалаше и сразу же шли к болоту, где, собственно, и сидели до моего появления, лепя куличики из грязи и тины. Так что, когда Арни с третьим копьями вытолкали троицу новорожденных на сухую землю, мне стало страшновато. Причем не за себя, а за противника. «Так, парни, задачка на соображалку». Я помахал руками, фокусируя внимание здоровяков, тут же севших на задницы, и 2 гоблина от них отступили. 2 + 2 = Ближайший ко мне тролль открыл рот и плюнул перед собой, после чего принялся комкать землю, превращая ее в послушный материал. Оставшиеся 2 и вовсе пропустили мой вопрос мимо ушей. «Ага, понял, слишком сложно». Я на мгновение задумался, после чего достал из инвентаря бережно врученные кнопкой мне перед уходом бутерброды. Тролли тут же оживились и уже с куда большим интересом взглянули на меня. «Так, что выберете?» Я протянул руку с одним бутербродом к здоровякам, а вторую отвел в сторону подальше. Правда, на ней была уже настоящая пирамидка бутербродов. 2 троллей, заурчав, потянулись к одинокому бутерброду. А вот третий, что лепил куличи из земли и собственных слюней, с явным интересом смотрел на кучку побольше. «Отлично! Будь за главного!» — удовлетворенно произнес я, деля 1 бутерброд на 2, после чего отдал съедобную пирамидку самому сообразительному. Еда, вне зависимости от размера порции, моментально исчезла внутри троллей, а их взгляд заметно потеплел по отношению ко мне. Вот гоблинов, после того, как те потыкали их копьями, здоровяки явно побаивались. После этого я на болоте долго не задержался. Лишь вставил умнику карту на интеллект, что сразу же разогнало туман в его глазах и придало хоть какое-то понимание происходящего. Остальным 2, как и последующим, достались карты либо на живучесть, либо на силу. Так что к концу запланированных суток у меня оказался неплохой такой отряд тупых, как бы грубо это ни звучало, но дисциплинированных воинов, закованных, самую крепкую броню, которую мы только смогли изготовить за столь короткий период. И когда расстояние между нами и преследующим нас Алодом уже значительно сократилось, мне оставалось лишь выпить для бодрости очередной литр кофе, после чего, сжигая гекс, сделать резкий разворот и помчаться навстречу противнику. Побегали, и хватит.